лицу. Через мгновение на ее щеках появились два красных пятна в форме лотоса, появились линии лотоса, из-за чего ее ци внезапно изменилась, и линии внезапно вспыхнули с большим количеством света, что быстро распространился по всему ее телу, покрывая ее легкой броней. Девушка по имени Сиалуэнь стала похожа на богиню, воина, ее ци была очень страшной. Она глубоко вздохнула и взмахнула рукой, в которой появился тонкий легкий клинок. Сюй, сюй, сюй, сюй. Она начала двигаться, как цветок света, продвигаясь сквозь толпу. Ее легкий клинок рубил все вокруг, тело клинка освобождало страшную ци, и в один миг все бандиты, как бы сильны они ни были, были разрезаны на куски. Они не могли защитить от клинка. Ужасно. Все вдохнули холодный воздух. Телохранитель перед Бэй Сюань Минем упал на землю, а Су Юн уставился на девушку, убивающую всех. Что это за сокровище? Ее ци так удивительно, я думаю, что ее культивирование сейчас должно быть на пятом ранге области духовного ученика души. Она была практически непобедима, любой, кто пытался противостоять ей, не мог продержаться и два обмена ударами. Ее скорость была слишком высокой, из-за чего ее было не поймать. Ослепительный свет, что исходил от нее, даже мешал видеть ее. Увидев, что она такая могущественная, главарь банды стиснул зубы и бросился вперед, планируя сражаться с ней. Она подняла свой легкий клинок, дико отводя свою руку в сторону, выпуская тысячи изображений меча, что направились к главарю. Безжалостный удар. Главарь, который также использовал клинок, замахнулся, изображение клинка расширилось в геометрической прогрессии, став в ширину бесчисленное количество метров. Но прежде, чем изображение клинка приземлилось, оно было рассыпано на части изображениями легкого клинка девушки, а сам странный легкий клинок тиранически создал отверстие внутри клинка, летящего к телу главаря бандитов. Он был как сито, которое неудержимо дрожало, его рот широко раскрылся, выплевывая кровь, он был действительно ранен силой. «Хватит играть, быстро кончайте с этим». Бэй Сюань Мин казался раздраженным. «Хорошо, молодой мастер, ах, я хотел поиграть с ними подольше». Тот, кого звали Шэнь Юй Цзин, который был культиватором третьего ранга области духовного ученика души, зевнул лениво, извлек пару кувалд из своего накопительного кольца и бросился к главарю. Его шаги были медленными, но, приблизившись к главарю, он внезапно увеличил скорость, взревел и в тот момент, когда он подошел вплотную, он поднял кувалду, и ужасная истинная божественная духовная ци яростно рванула в атаку. Лицо главаря изменилось, он тотчас отступил, но прежде чем он успел уклониться, перед ним появился кувалда, ци взорвалась искрами, рассеиваясь во всех направлениях. Главарь выплюнул три глотка крови и рухнул на землю. Его лицо было очень бледным, и он запыхался, он приближался к смерти. Земля сильно затряслась от Шэнь Юй Цзина, как от землетрясения магнитудой в 7-0 баллов. Главарь даже не поднялся, когда легкая аура пронеслась мимо его глаз, после чего легкий клинок яростно упал на землю. Пучи. Голова его была отрезана. Главарь банды был мертв. Ван Чжун Шань и его люди были ошеломлены. Неудивительно, что эта девушка смогла произнести свою речь, ведь у нее при себе такое сильное сокровище. В мгновение ока культиватор 9-го ранга области продвинутого духовного ученика превратился в культиватора 5-го ранга области духовного ученика души. Что это за сокровище? Оно на самом деле обладает такой мистической силой. Это должно быть сокровищем, по крайней мере, уровня ядра. Ло Сяомяо ухватился за плечо и слабо сказал: «Брат Ван, что нам теперь делать? Все ранены и не способны сражаться, нам будет трудно уйти, и если все так и будет продолжаться, мы все умрем». Хун Янь сжала зубы и сказала, терпя боль. Тела Лун Хая и других членов группы все еще были вокруг. Все были в панике. Кто мог ожидать, что попутчик станет внезапным противником? Не стоит паниковать. Ван Чжун Шань глубоко вздохнула и спокойно сказал, я знаю, что хочет сделать Бэй Сюань Мин. Он пытается отомстить мне за то, что я каждый день выступаю против него. Ему нужен я. Я поговорю с ним, попрошу отпустить всех вас, ведь у него нет вражды с вами, я думаю, что он все же не станет безжалостно убивать вас без причины. Брат Ван, помолчите, я тот, кто вас всех в это втянул, поэтому я позабочусь о вашей безопасности. Ван Чжун Шань медленно закрыл глаза, его телохранители и сопровождавшие его члены группы умерли из-за него. Главарь банды был мертв, так кто же будет сражаться с командой Бэй Сюань Мина? Даже хитрый леопард, который видел, что ситуация становится все хуже и хуже, захотел бежать, но преследовавшая его богиня-воин убила его. Остальные бандиты не могли долго продержаться, и все были убиты. Даже в том случае, когда массив все еще использовался, несоответствие силы между ними было слишком велико. Хотя у людей Бэйсюаньмина не было преимуществ в культивировании, их сокровища были чрезвычайно могущественными, противники просто теряли дар речи. Кровь из тел образовала ручей, проходящий мимо Ван Чжуншеня и его команды. Он оглянулся, только чтобы увидеть, что команда Бэйсюаньмина не очистила поле битвы, и все их взгляды были направлены на него. Хуэла, Бэйсюаньмин снова открыл свой веер, нежно обмахиваясь им, смеясь и оглядываясь, с насмешкой в его глазах. Глава 263. Последняя надежда. Кровь и трупы покрывали землю, создав гротескную, но странную сцену. Ван Чжуншань, Хуньянь, Ло Сяомяо и остальные сбились в кучку вместе с 7 телохранителями, которые еще не умерли. Команда Ван Чжуншаня насчитывала только 15 человек, а из числа группы Бэйсюаньмина никто не пал. Хуэла, богиня-воин Сяолуань, сняла легкую броню с ее тела, вернув первоначальный вид, открыла свой маленький рот, вытащила красную жемчужину, положив ее обратно в свое накопительное кольцо, затем уставилась на Ван Чжуншаня и его команду с презрением. Брат Ван, что с тобой? Почему у тебя такое безобразное лицо? Разве ты не просил меня помочь тебе? Смотри, посмотри на все тела бандитов, никого из них не пощадили, я уже сделал то, о чем ты просил, и что же, ты все еще недоволен? Бэйсюаньмин махнул веером и заговорил, смеясь. Бэйсюаньмин, я знаю, что ты хочешь разобраться со мной, но чтобы тебя не тяготило, излей это на меня, а остальные просто хотят принять участие в списке горной реки, отпусти их, ты можешь делать все, что захочешь со мной, зарычал Ван Чжуншань. Брат Ван, члены его команды тайно вытирали слезы. Ха-ха-ха, не волнуйся, брат Ван, у нас есть много долгов, что нужно раздать, мы медленно разберемся и с ними. Бэйсюаньмин громко рассмеялся, а затем, взглянув на людей, стоящих за Ван Чжуншанем, он усмехнулся. Сяолуань, разве ты не злилась совсем недавно? Тебе уже лучше сейчас? Если это не так, то ты можете пойти и разрешить свой гнев прямо сейчас. Хек, конечно, я еще недовольна. Быть униженной группой отбросов. Как я могу это оставить? Сяолуань фыркнула, прищурилась и посмотрела на Ван Чжуншаня, затем двинулась к Хуньянь, что была позади. Тогда самым ожесточенными была ты и Лунхай. Да, хех, к сожалению, Лунхай уже мертв, так что остаешься только ты. Эта юная мисс никогда не встречала кого-то, кого я ненавидела бы с раннего детства. Подожди, пока я не разорву тебе рот, посмотрим, как ты тогда будешь говорить обо мне. Сяолуань ухмыльнулась, затем двинулась к Хуньянь. Ты, что ты хочешь сделать? Лицо Хуньянь стало белым. Паника и страх появились в ее глазах, когда она посмотрела на Сяолуань. Что делать? Показать тебе силу культиватора 9-го ранга области продвинутого духовного ученика? Разве ты не эксперт области духовного ученика души? Давай же, сражайся со мной, ха-ха-ха. Пронзительный смех заставил волосы присутствующих встать дыбом. Хуньянь была тяжело ранена и не могла вступить в бой, так как же она могла сражаться с Сяолуань? Самодовольное отношение девушки очень разозлило Ван Чжуншеня, и он заорал. Не смей прикасаться к Хуньянь, не испытывай меня. Ой, вы думаете, я не посмею? Сяолуань прищурилась и хихикнула. Тогда позвольте мне испытать вас. Сказав это, Сяолуань мгновенно подняла руку и бросилась к Хуньянь, нацеливаясь прямо на ее грудь. Стой! Ван Чжуншань с тревогой закричал, фактически потянув свое слабое тело и бросившись вперед. Его рука сжимала кулак, что направлялся к Сяолуань. Прежде чем он смог приблизиться к Сяолуань, Шэн Юйцзин бросился вперед и одной ногой ударил Ван Чжуншаня в голову. Ван Чжуншань упал и перекувыркнулся в воздухе несколько раз, прежде чем тяжело приземлился на землю, после чего он больше не смог подняться. «Брат Ван!» Хуньянь вскрикнула от боли, затем она посмотрела на Сяолуань, ее глаза показали решительный взгляд. «Не заботься о ее жизни!» Она сжала зубы и закричала. «Сука! Я буду драться с тобой!» «Драться? Хех! Мне? С тобой? Не переоценивай себя!» Сяолуань была бесстрашна, Хуньянь была всего лишь культиватором 1-го ранга области духовного ученика души, и она также была ранена, так как же она могла сражаться с Сяолуань? Всего одного хода будет достаточно, чтобы даже если не убить Хуньянь, то хотя бы серьезно ранить ее. Но, когда Сяолуань уже приближалась к Хуньянь, мощная рука внезапно выдвинулась со стороны и схватила ее за запястье. Нападение Сяолуань было прекращено. Что? Сяолуань была поражена, она обернулась, чтобы посмотреть, в чем дело, и увидела мужчину в черных одеждах мастера клинка и маске, стоящего рядом с ней. Она и не заметила, как он оказался рядом. «Руки прочь», — сказал он. «Кто ты такой?» — сердито спросила Сяолуань. Она хотела отдернуть руку, но чувствовала, что рука человека была как металлическая клешня, сила ее была ужасающей. Девушка не могла сдвинуться с места. «Мэм, остался кто-то, кто может на ногах стоять. Интересно, Юй Цзин, заставь его встать на колени и умолять», — сказал Бэй Сюань Мин, слегка помахав своему приспешнику и ухмыляясь. «Этот паренек, ГМФ, этот в маске, весь такой таинственный и так меня уже достал. Смотри на меня». Шэнь Юй Цзин крепко ухватился за кувалду, сплевывая слюну. Он активировал свою истинную божественную духовную ци. Взвыв, он бросился к Суюну. Ужасающая кувалда была направлена прямо на его голову. Этим движением он собирался убить. Кувалда энергично обрушилась вниз. Глаза Суюня застыли, не будучи учтивым. Он отбросил Сяолуань в одно мгновение, вынимая клинок с выгравированным драконом, активируя меч цветов, он направил удар к Шэнь Юй Цзину. Вдох, плотное намерение меча охватило Шэнь Юй Цзина. Внезапное убийственное движение заставило Шэнь Юй Цзина задрожать, его глаза широко раскрылись, и он с тревогой повернулся, чтобы защищаться. Но в следующий момент Суюнь уже перенес свое намерение, когда меч был заблокирован кувалдой Шэнь Юй Цзина, Суюнь внезапно вспыхнул. И пока клинок вращался вокруг, он использовал свои руки, чтобы схватиться за кувалду, поднял ноги и яростно пнул Шэнь Юй Цзина. Донг! Живот Шэнь Юй Цзина получил удар, взрывная и мощная сила сотрясла все его тело, он был вынужден отступить, а затем упал. Визг! Прежде чем он упал на землю, клинок с выгравированным драконом, который был в воздухе, внезапно взлетел по кривой траектории, двинувшись к спине Шэнь Юй Цзина. Кончик холодного меча направился к его шее. «Дело плохо». Увидев это, лицо Бэй Сюань Мина изменилось. «Юй Цзин, берегись». Чжоу Кай немедленно бросился вперед, желая остановить странный клинок. Но как он мог быть быстрее, чем меч? Ему было не успеть. И хотя Шэнь Юй Цзин смог ощутить тихий удар позади него, он не смог повернуться, прежде чем холодный меч проник в кожу и мясо его шеи, как иголка. «Ах, мощь великого духа Ву!» Шэнь Юй Цзин внезапно заорал, его лицо покраснело, и из его тела вылетела слабая белая ци, чи. Клинок с выгравированным драконом ударил по шее Шэнь Юй Цзина, но после этого, хоть кровь и пролилась, его голова не слетела с плеч. Шэнь Юй Цзин получил удар, и сразу упал на землю, потеряв способность сражаться. Фух, прозвучал холодный вдох. Как это возможно? Бэй Сюань Мин широко раскрыл глаза. Хлоп, Суюнь протянул руку, чтобы поймать летящий клинок, наклонив меч вниз. Он пошел к Шэнь Юй Цзину. Его убийственное намерение взлетело до небес. Шэнь Юй Цзин закрывал его шею руками, лицо его белело, глаза не отрывали взгляд от человека, идущего к нему. «Ты не подходи, не подходи!» — вскрикнул он в панике. «Стой!» Чжоу Кай и остальные бросились вперед к Суюну. Ураганная техника меча. Ци наполняла воздух, окружая его тело. Он небрежно расслабил ладонь, позволив клинку снова взлететь, быстро облететь вокруг него, а затем появились изображения мечей, изысканные, но странные намерения меча при этом были похожи на пасти ужасных зверей, проглатывающих людей. Несколько культиваторов с низким культивированием не смогли увернуться, и траектории ци мгновенно соединились с их сердцами, после чего клинок с выгравированным драконом последовал по траекториям, пронзая все живое. В это же время Чжоу Кай, что обладал самым острым восприятием, почувствовал, что что-то не так, и тут же переместил свое тело, уклонившись от траектории, а затем сделал выпад копьем в сторону Суюна. Однако Суюн был еще быстрее, он повернул свое тело, уклонился от длинного копья, а затем протянул руку, чтобы коснуться кончика копья. Копье затрясло, руки Чжоу Кая затряслись и почти опустились. Он с тревогой использовал свою истинную божественную духовную ци, чтобы стабилизировать копье, и только спустя некоторое время он мог крепко удержать его. Такая мощь. Чжоу Кай был удивлен. В следующую секунду Суюн вытянул ногу и ударил его по животу, в результате чего Чжоу Кай отлетел и ударился о большой валун. Прежде чем он смог активировать ци, Его глаза закатились, и он упал в обморок. «Это невозможно! Кто ты такой?» Бэй Сюань Мин прокричал, его глаза были полны страха и шока. Чжоу Кай был культиватором третьего ранга области духовного ученика души, сколько силы удара потребовалось бы для того, чтобы заставить его рухнуть в обморок. Но, несмотря на то, что они знали, что Чжоу Кай был культиватором третьего ранга области духовного ученика души, они не знали, что Су Юн был на шестом ранге области духовного ученика души с добавлением истинной божественной духовной ци, силы оккультного монарха, отчего сила Су Юна могла любого лишить дара речи. Они понесли такие потери, как они посмели бы сражаться. Они с тревогой отступили назад, держась на расстоянии от Су Юна. Через мгновение ситуация изменилась. Сторона Ван Чжуншеня была полностью ошарашена. Все смотрели на Су Юна с широко открытыми ртами и глазами. Бэй Сюань Мин понял, что Су Юн не был обычным человеком. Посмотрев на своих людей, он сохранил спокойствие, хлопнул в ладоши и закричал: «У брата такое высокое культивирование, мощный, какой же он мощный, давай все остановимся. Даже если вы и Ван Чжуншань имеете какие-либо разногласия, вы не должны быть такими безжалостными», — сказал Су Юн. Он защищал Ван Чжуншаня, так как только он мог привести его к участию в конкурсе списка Горной реки. Хотя люди перед ним были слабы в культивировании, но их было больше, их сила была не слабой. Если он не хотел использовать злые духовные сущности, руководство безграничного меча и его методы, то, чтобы избавиться от них, Су Юну пришлось бы приложить некоторые усилия. Он не хотел бы убивать их, но если бы у него не было выбора. «Ван Чжуншань все время шел против меня, и в городе Небесного Дракона он знаменит, все местные жители хорошо к нему относятся, и многие духовные культиваторы поддерживают его. Я не могу прикоснуться к нему там, но за пределами города Небесного Дракона другое дело. Если я не убью Ван Чжуншаня сейчас, чтобы облегчить ненависть в моем сердце, когда я должен буду это сделать? Кроме того, мы будем уменьшать количество конкурентов, участвующих в списке Горной реки, а раз нам это выгодно, так почему мы должны их отпустить?» Бэй Сюань Мин махнул веером, улыбаясь. «Вы, презренный Бэй Сюань Мин, не говорите мне, что вы нарочно ждали меня снаружи!» Ван Чжуншань слабо закричал. «Ха-ха, конечно, у нас все было хорошо спланировано, мы изначально хотели идти дальше, ожидая, пока вы расслабитесь, прежде чем предпринять какие-либо действия, но мы не ожидали, что мы встретим этих глупых бандитов, которые действительно помогли нам немного. Вы были так заняты борьбой с бандитами, что отвлеклись и исчерпали вашу энергию, это было лучшее время для атаки. Небеса помогают мне, мудак!» — закричала Хун Янь. Бэй Сюань Мин не стыдился своих действий, а смеялся. «Я Бэй Сюань Мин, осмеливаюсь признать, что я осмелился сделать, и сегодня Ван Чжуншань должен умереть. Брат, я знаю, что ты выбрал сторону Ван Чжуншаня, скорее всего потому, что он может привлечь тебя к участию в конкурсе, хе-хе, но ты должен знать, что он не единственный, кто может дать тебе возможность принять участие, потому что я, Бэй Сюань Мин, тоже могу это сделать. Почему бы тебе не присоединиться к нашей группе, и мы вместе отправимся к Цинкрику, что скажешь? Ван Чжуншань и другие, они все могут умереть, тебе какое дело?» При этом группа Ван Чжуншаня нервно посмотрела на Су Юна. Без сомнения, Су Юн был сильным, что стало очевидно, когда он играючи победил Чжоу Кая, Шэнь Юй Цзина и остальных. Он был их последней надеждой, и, возможно, он мог их спасти. Но если его тронули слова Бэй Сюань Мина, то для Ван Чжуншаня и его группы оставалась только одна судьба – смерть. Вокруг стало очень тихо и спокойно, Су Юн тоже продолжал сохранять спокойствие. Глава 264. Вперед! Су-су-су-су! На блестящей белой заснеженной вершине горы появился большой луч снежно-белого света. Снег, похожий на гусиное перо, вращался на высокой скорости вокруг снежно-белого луча, превращаясь в ураган, разбиваясь о далекий гигантский мерзлый камень. Кача! Камень распался, разлетевшись в разные стороны. Резкая духовная ци быстрого ветра разлетелась во всех направлениях. Молодая девушка, одетая в одежду из гусиного пуха, опустила свой меч, глядя на обломки впереди, слегка вздыхая. Ее хрупкое лицо было печально. «Хорошо, хорошо, Миньер, я не думала, что ты уже вступила на шестой ранг области духовного ученика души. Это хорошо». Позади нее с горной дороги раздался радостный голос. Девушка была поражена, она обернулась, чтобы посмотреть, Кто говорит? И увидела женщину средних лет, одетую в богатые одежды. Мастер. Юная леди поклонилась. Женщина средних лет подошла к ней, взяла девушку за руки, оглядела ее с ног до головы и продолжила кивать головой. Миньер, ты знаешь, что ты самый талантливый человек из всех, кого я когда-либо встречала. С момента создания снежного нефритового дворца у нас не было никого, кто мог бы сравниться с тобой в таланте. Мастер хвалит меня, но культивирование Миньер достигнуто благодаря руководству мастера. Эй, не будь ты слишком скромна, Миньер, ты не была в моем снежном нефритовом дворце. Ты добилась всего благодаря своей тяжелой работе, сказала женщина средних лет, а затем спросила. Миньер, то божественное руководство нефрита, которое я передала тебе, сколько уровней ты культивировала? Миньер неуклюжая, я только на пятом уровне. На пятом? Неплохо, неплохо. Она похлопала по маленьким ручкам молодой леди и кивнула. Миньер, подожди, когда будет объявлен список горной реки, и я подарю тебе сюрприз. Сюрприз? Девушка напряглась. Пока позволь мастеру подержать тебя в волнении. Ладно, Миньер, пойдем. Время пришло, вы все должны направиться в Цинкрик. Люди павильона чернильного клинка тоже здесь. Пойдем и подготовимся, мы поедем с ними. Почему мы должны путешествовать с ними? Женщина средних лет, казалось, была но уверена в ответе, немного поколебавшись, она все же сказала. Миньер, хотя наш снежный нефритовый дворец был создан давно, но наш предок издал указ, что мы принимаем только женщин. Теперь сила секты слаба, нам трудно стать сильнее, но с павильоном чернильного клинка все по-другому. Это большая и знаменитая секта на северном континенте, у них много экспертов, которые сильны, их ученики распределены по всему небесному военному континенту, и где бы они ни находились, все уважают и почитают их. Миньер, разве я не упоминала тебе о неприязни между нашим снежным нефритовым дворцом и долиной горящего ядра? Мастер ничего не говорила мне раньше. Ай, на самом деле, это не очень хорошая история, ты просто должна знать, что приемный отец нынешнего мастера долины горящего ядра был убит предыдущим мастером нашего снежного нефритового дворца, так что долина горящего ядра стала для нас заклятым врагом, понимаешь? И что, хех, Миньер, в эти несколько лет долина горящего ядра успокоилась, поэтому ты с ними так мало общалась. С тех пор, как две секты прервали отношения, мы сражаемся несколько раз каждый год, эти бои никогда не прекращаются, а нынешний мастер долины горящего ядра также хочет уничтожить наш снежный нефритовый дворец. Мы находимся в пустынном месте, у нас мало природных ресурсов, добавим тот факт, что в нашей секте есть только женщины, так как мы можем бороться с долиной горящего ядра. Поэтому мы можем полагаться только на другие сильные секты, чтобы иметь возможность стать сильнее и жить мирно. По крайней мере, снежный нефритовый дворец не будет уничтожен нашими руками, сказала серьезным тоном женщина средних лет. Услышав это, юная девушка опустила голову и кивнула. Миньер понимает. Павильон чернильного клинка отправил на этот раз человека по имени Луси Шань. Он самый сильный молодой человек из молодого поколения в павильоне чернильного клинка и даже является прямым учеником верховного старейшины клана. Его положение просто превосходное, и с тех пор, как он в последний раз встретил тебя, я знаю, что он постоянно думает о тебе. Думаю, у него есть мысли сделать тебя своим спутником двойного культивирования. Так что тебе нужно с ним больше разговаривать, не обижай его. Ради снежного нефритового дворца и связи с павильоном чернильного клинка, ради будущего. Понятно, но мастер, разве вы не сказали, что наш снежный нефритовый дворец не может найти спутника двойного культивирования? Разве нет? Правила могут быть нарушены, нашему предку было больно, когда она установила это правило, но в настоящее время ради нашего будущего, почему бы не забыть об этом ограничении? Хех, Миньер, быстро уходи, не разочаровывай мастера. Женщина средних лет не заботилась о том, что чувствует молодая леди, и была довольно настойчивой. Увидев в ее глазах надежду и строгость, юная леди открыла рот, но, в конце концов, не произнесла своих мыслей вслух. Секта бессмертного меча. В величественный и таинственный плавучий дворец влетела голубая фигура. В изысканном и утонченном внутреннем дворце сидела женщина, подобная ангелу. Скрыв лицо в белом шелке, она сидела перед огромным зеркалом. Ее лицо выглядело крайне изможденным, ее глаза, похожие на драгоценные камни, смотрели прямо в зеркало, ее высушенные губы были плотно сжаты, выражение ее лица было вялым. Красивый и украшенный драгоценными камнями меч стоял на полу. Вся эта сцена выглядела странно. Тан Тянь посмотрел на Лун Сяньли, которая сидела перед зеркалом, вздохнув беспомощно, и подошел ближе. «Старейшина Лун, кто это?» Она опомнилась, тусклые глаза увидели, кто был рядом, и она сразу же встала и поклонилась. Сяньли приветствует второго старейшину клана. При этом каждое ее движение было лишено энергии. «Не нужно церемоний». Тан Тянь покачал головой. «Мне очень любопытно, старейшина Лун, что именно вас мучит? За эти несколько лет перемены в вас были слишком резкими, это вовсе не мастер павильона боевого меча, не Лун Сяньли, которую я знаю. Что именно случилось с вами, старейшина Лун, вы можете мне сказать?» «Сказать вам?» Лун Сяньли пробормотала. «Что толку говорить об этом? Это мое личное дело». «Эх». Тан Тянь снова вздохнул беспомощно, а затем, подумав, сказал: «Раз так, то я не буду любопытствовать. Старейшина Лун, теперь я хочу задать вам серьезный вопрос, возможно ли это? О чем старейшина Тан хочет спросить меня? Вы все еще считаете себя представителем секты Бессмертного Меча? Что это означает, старейшина клана Тан? Если Сяньли не человек из секты Бессмертного Меча, тогда кем другим я могу быть?» «Это хорошо». Тан Тянь кивнул головой и сказал: «Поскольку это так, секта дает вам задачу, от которой вы не сможете отказаться. В эти несколько лет вы использовали различные причины, чтобы уклониться от исполнения задач, данных сектой, и оставались в заперти во дворце, не выйдя за его пределы ни разу. Если вы тренировались, то это было бы прекрасно, но вы просто тратите целые дни на погружение в себя. Старейшина Лун, это не то, что мы хотим видеть, поэтому следующую миссию вы должны выполнить». Услышав это, Лун Сяньли аккуратно прикусила губы. Немного подумав, она встала изящно, шелковые мантии слегка закачались, ее глаза слегка распахнулись. «Что бы ни приказал старейшина клана Тан, до тех пор, пока в том нет вреда, Сяньли это выполнит». «Хорошо, старейшина Лун, я знал, что вы не разочаруете нас». Тан Тянь кивнул головой и засмеялся. «Это не очень важное дело, но все же, конкуренция за выбор списка Горной реки стартует совсем скоро, и наша секта Бессмертного Меча уже избрала учеников для участия. Старейшина клана Лун, вы займете позицию старейшины и отведете учеников в Цинкрик. Считайте, что это прогулка на север, что тоже принесет вам пользу». Вокруг было чрезвычайно тихо, зловоние крови все еще наполняло воздух, но под туманным небом легкий дождь несколько приглушил запах. Ван Чжуншань и остальные с тревогой посмотрели на Су Юна. Брату Юньхун Янь открыла рот, но не знала, что и сказать. Бэй Сюань Мин уже смеялся. Если говорить о боевых возможностях, они не были слабее Су Юна, и Су Юн, скорее всего, должен был бы присоединиться к ним, потому что, если они сразились бы, то Су Юн может и не победить. Конечно, это были только мысли стороны Бэй Сюань Мина. Его первоначальное суждение состояло в том, что Су Юн был, скорее всего, культиватором пятого или шестого ранга области духовного ученика души, так как было невозможно достичь седьмого ранга в короткий промежуток 30 лет жизни. Даже при поддержке всех сокровищ под небом и добавлении высокоуровневого оборудования невозможно было добраться до седьмого ранга. Но Бэй Сюань Мин и его люди пренебрегли одним. В мире ничего не было определено, и в то же время, хотя таланты и все сокровища в мире были важным фактором в определении уровня культивирования, но помимо этого, был еще один важный фактор – случай, возможность. Таким образом, Су Юн смог получить очень хороший результат. «Ваша группа», – Су Юн посмотрел на Бэй Сюань Мина, улыбаясь под маской, а затем, посмеиваясь, сказал: «Я не смею присоединиться к вам, что если вы все решите ударить меня в спину, не умру ли я, ничего даже не поняв». Улыбающееся лицо Бэй Сюаня замерло. «Брат, ты, я даю вам шанс сдаться, если нет, то я не против убить всех вас». Су Юн опустил клинок с выгравированным драконом и взлетел в небо, создавая более 10 тысяч изображений мечей в своей внушительной манере. «Техника имперского меча, ты из секты Бессмертного Меча?» Гу Синьфэй изменился в лице. «Значит, ты из секты Бессмертного Меча. Неудивительно, что у тебя есть такая сила». Сяолуань и все остальные изменились в лицах, они не смели выступить против. Бэй Сюань Мин тоже был удивлен, он не ожидал, что человек в маске будет иметь такое грозное происхождение. «Молодой мастер, нам лучше не настаивать, он сильный, и если мы сделаем ход, мы не сможем его убить. Если он убежит, мы окажемся в числе оскорбивших всю секту Бессмертного Меча. В секте Бессмертного Меча есть много экспертов, они не из тех людей, против которых мы сможем бороться. Я боюсь, что семья Бэй Сюань, кто-то со стороны советовал, хватит, не позволив договорить. Бэй Сюань Мин фыркнула и холодно сказала: «Я знаю, что делать». С этими словами он поднял руку и накрыл ею кулак, обратившись к Су Юну. «Мне интересно, как зовут этого брата?» «У Юнь. Хорошее имя. Раз вы просите, я оставлю собачью жизнь Ван Чжуншеню на сегодня, но так как они готовы присоединиться к списку Горной реки, тогда я дам вам наставление. Я надеюсь, что вы все выживете, чтобы вернуться в город Небесного Дракона». При этом Бэй Сюань Мин махнул рукой и сказал: «Уходим». Его группа двинулась в путь. Видя это, Ван Чжуншань и остальные смогли, наконец, выдохнуть. Глава 265. Горный перевал. Если бы он изо всех сил постарался, Су Юн мог бы легко избавиться от Бэй Сюань Мина и остальных, но он здесь не для того, чтобы убивать Бэй Сюань Мина, а чтобы присоединиться к соревнованию. Если бы он должен был сделать свой ход, ему было бы трудно спрятать свою глубокую злую духовную ци, и как только он раскроет злую ци, все обязательно подумают, что он человек из злой области. Даже после того, как он спас бы их, было непонятно, поведет ли его Ван Чжуншань на конкурс. Чтобы избавиться от неприятностей, он мог позволить Бэй Сюань Мину и остальным уйти. Этого было достаточно. «С вами все в порядке?» Су Юн обернулся и посмотрел на Ван Чжуншеня и остальных. «Ранение брата Вана тяжелее остальных. Пожалуйста, сначала исцели его», — сказала Хун Янь. Су Юн кивнул. Он подошел ближе и исцелил рану Ван Чжуншеня, который лежал на земле, а затем влил духовную ци в его тело. Из ладони Су Юна вырвалась изумрудно-зеленая аура. Тело Ван Чжуншеня постепенно становилось все более и более жизнеспособным, восстанавливая поврежденные участки. Ци духовной жизни. Ван Чжуншань широко раскрыл глаза, пытаясь взглянуть на Су Юна. Его глаза были полны неверия. «Вы, разве вы не использовали духовную ци быстрого ветра только что? Как вы можете использовать ци духовной жизни? Это что, странно?» Су Юн засмеялся. «Хотя мало кто обладает ци двух атрибутов, есть же исключения». Ван Чжуншань подумал немного, затем кивнул. «Ваша правда, у брата Юня на самом деле есть ци двух атрибутов. С таким сильным культивированием ты определенно войдешь в топ-20 списка Горной реки», — радостно крикнула из-за спины Хун Янь. «Это верно. Я никогда не думал, что мы сможем быть спутниками с таким экспертом. Если бы не ты, брат Уюнь, мы были бы уже погибли здесь». Ло Сиамя не мог сдержаться и сказал это. Хотя его культивирование было наивысшим, он вовсе не был высокомерным. Люди, которые первоначально презирали Су Юна, уже давно отбросили эти мысли. Все они столпились вокруг и разговаривали с Су Юнем. Не нужно было больше слов. Он выбрал сторону Ван Чжуншеня в такой ответственный момент. Уже этого поступка было достаточно. Как можно было не уважать такого человека? Через несколько часов Су Юн остановил поток своей глубокой духовной ци, отводя руку. Он осмотрел Ван Чжуншеня, у которого был изможденный вид, и покачал головой. «Чжуншань, ваши травмы не внушают оптимизма. Хотя я залечил раны и стабилизировал ваше состояние, ваше восстановление займет не 1-2 дня. Я боюсь, что вы не сможете присоединиться к этому соревнованию». «Черт возьми!» Ван Чжуншань крепко стиснул кулак и яростно ударил по земле, и после такого усилия его нижняя часть живота снова заболела, и он тут же ухватился за нее, со лба его скатилась капелька пота. «В таком случае, я думаю, что было бы лучше, если бы брат Ван вернулся в город Небесного Дракона, чтобы отдохнуть и восстановиться. Если травма снова будет потревожена, я боюсь, что станет только хуже», — нахмурился и сказал Ло Сиамя. «Если вы были обычным человеком, вы давно умерли бы. Брат Ван, вам лучше вернуться на отдых, позволите вашим телохранителям вернуться с вами», — кто-то сказал. Но, прежде чем он закончил говорить, Ван Чжуншань поднял руку и слабо сказал: «Хватит, я не вернусь». «Почему?» – с тревогой спросила Хун Янь. Ван Чжуншань покачал головой. «Я участник, который был официально выбран. Если я уйду, и никто не приведет вас всех, вы не сможете участвовать в отборочном конкурсе. Поскольку это так, то мне нужно идти. Пока во мне есть еще жизнь, я не разочарую вас всех. Но, брат Ван, вы... Эй, что мне эта маленькая рана? Так как нам еще предстоит долгий путь до Цинкрика, я могу восстановиться в пути и залечить свои раны. Даже до того, Как мы туда доберемся, мне станет намного лучше. Ха-ха, честно говоря, я все еще хочу присоединиться к конкурсу. Когда Ван Чжуншань сказал это, в глазах его заиграли огоньки. Даже после того, как его предали, после того, как он был тяжело ранен, он не плакал. Но в этот момент он уже не мог сдерживаться. Никто не мог понять его чувства, но все понимали. Если Ван Чжуншань не участвовал бы в предстоящем конкурсе, тогда у него больше не было бы возможности это сделать. Ему было почти 30 лет, поэтому, если бы он не участвовал сейчас, у него не было бы другого шанса сделать это. Тогда вперед, когда все уже собирались посоветовать Ван Чжуншаню вернуться, вдруг заговорил Су Юн. Фух, все повернули головы в унисон, однако, Су Юн, что сказал эти слова и уже повернулся, и умолк. В темноте полуразрушенного дворца в воздухе плыло много зеленой ци. Слева и справа от большого дворца стояли две зловещие чудовищные статуи. Во дворце стояла зеленая красавица и смотрела на статуи, судя по ее взгляду, она была погружена в какой-то транс. Снаружи дворца послышались четкие шаги. Очень быстро вошел красивый мужчина в синих и белых одеждах. В тот момент, когда он вошел, его коварные глаза посмотрели на леди во дворце со странной улыбкой. «Я приветствую ваше высочество». Человек встал на одно колено, охватил кулак ладонью и крикнул. «Встань!» – небрежно ответила дама в зеленом. «Благодарю вас, ваше высочество!» Мужчина встал и поклонился. «Ваше высочество вызвало меня сюда, чего вы от меня требуете?» «Ничего срочного, просто хотела спросить, как идут ваши приготовления, когда вы сможете отправиться в Цинкрик?» «Сегодня выдвигаемся, все подготовлено», – ответил мужчина. «О, сегодня?» – это очень быстро сказала леди в зеленом, затем махнула рукой. Сразу вслед за ней взвелась волна плотной духовной демонической ци. «На этот раз мы работаем с молодым мастером Се, я думаю, не должно быть никаких ошибок, но для страховки я пришлю кое-кого, чтобы помочь вам. На этот раз я не смирюсь с провалом». После этих слов внутри плотной духовной демонической ци появилась высокая женская фигура. Мужчина поднял свое красивое лицо, с подозрением глядя на то, откуда возникла плотная духовная демоническая ци. У фигуры была короткая стрижка, она выглядела толстой, одетой полностью в коричневые одежды, а в ее глазах была улыбка. Она вышла, глядя на мужчину с презрением. Су Южун, когда он увидел человека ясно, он нахмурился. «Хе-хе-хе, я никогда не думал, что молодой мастер, тоже культиватор духовного демонического дао. Я действительно удивлен. Я не культиватор духовного демонического дао». Мужчина покачал головой, но прежде чем он смог заговорить дальше, он спросил леди в зеленом. «Разве Су Южун мертва? Почему она здесь?» «Она действительно умерла, но прежде, чем Су Южун умерла, я сохранила ее дух, чтобы не дать ей предать меня, ведь она была связана со мной. Поэтому, когда она умерла, я позволила им взять ее плотское тело, используя этот дух в качестве медиума. Я использовала методы духовного демона, чтобы оживить ее». «Неудивительно, что тело Су Южун исчезло таинственным образом», — сказал человек, подумав о чем-то и спросил. «Значит, методы Су Южун были от вас?» «Да», — равнодушно сказала леди в зеленом. «Она уже была моей. Она выздоровела, и я пошлю ее, чтобы помочь тебе». Человек некоторое время был подозрителен, но, не выразив своего мнения, сжал кулак и поклонился. «Да, ваше высочество, свободен». Длинная горная дорога блуждала, как длинная змея в горной цепи в сельской местности. Группа на фиолетовых рогатых зверях быстро двигалась по горной дороге, заставляя землю содрогаться. Су Юнь смотрел вперед. Ван Чжуншань был окружен остальными, он лежал на широкой спине своего фиолетового рогатого зверя, мягко призывая его ци. Дорога была ухабистой, что усугубляло рану, поток ци Ван Чжуншаня прерывался, что затрудняло ее использование. «Перед нами горный изгиб, там мы окажемся на горном перевале. Как только мы покинем это место, мы покинем и границу страны Лунао, и можно будет сказать, что окажемся на северном континенте». Ло Сяомя огляделся вокруг и сказал: «Мы немедля покинем горный перевал». Ван Чжуншань открыл глаза и слабо сказал: «Все будьте настороже». Хотя Бэй Сюань Мин продвинулся вперед, они также идут к Цинкрику, поэтому мы должны быть осторожными. Если мы снова встретимся с ними, мы должны непременно усилить нашу бдительность. Они нас точно не отпустят. Что именно мы сделали, чтобы оскорбить их? Они действительно презренные люди. сердито сказала Хуньянь. «Оскорбили, если мы вступаем в противоречие с их интересами, мы их уже обидели. Мы все конкурсанты, желающие участвовать в конкурсе списка горной реки, поэтому они хотят избавиться от нас. Одним конкурентом меньше, и они уже смогут повысить свой рейтинг в региональных рейтингах». «Региональные рейтинги?» Хуньянь посмотрела на него. «Да, региональные рейтинги. Список горной реки ведет общий список, но есть и специалисты, которые отвечают за организацию рейтинга участников одного региона, выступить в которых тоже почетно. Например, мы из нации Лунао. На конкурсе будет кто-то, кто, в соответствии с предстоящим списком горной реки, расположит участников нации Лунао в рейтинге. Если бы Бэй Сюань Мин получит первое место, это было бы великолепный результат для них, и за ним будет следить монарх, который поддержит их. Так вот оно что, мы должны объявить обо всех их плохих деяниях. Объявить? У нас нет доказательств, все, что мы скажем, пустые слова. Только присоединившись к списку горной реки, мы получим шанс. Хуньянь умолкла. Было очевидно, что она никогда не думала обо всех скрытых сторонах соревнования. Ближе к концу горной дороги показался горный перевал, и после того, как Ван Чжуншань передаст документы города Небесного Дракона, они смогут пройти. Несколько солдат 10-го ранга области продвинутого ученика души серьезно посмотрели на документы, подтвердив, что ошибок не было, они вернули документы Ло Сяомя. «Готовы ли вы присоединиться к списку горной реки?» Солдаты пробежались взглядом по группе и спросили. «Да, мы из города Небесного Дракона», — ответил Ло Сяомя. Солдаты закивали головами. «Хорошо, мы рассчитываем на вас всех. Вы должны будете побороться за национальный престиж нашей нации Лунао. Культивирование этих солдат низким не назовешь, но они охотно решили остаться пограничными солдатами. Нация Лунао очень хорошо относились к таким стражам, снабжая их духовными монетами, сокровищами, материалами и даже специальными учебными заведениями. Несмотря на то, что 10-й ранг области продвинутого духовного ученика не считался высоким уровнем культивирования, и они ушли из дома, чтобы добиться успеха, главная земля была слишком опасна, поэтому они искали убежище на границе, чтобы культивировать, хоть и пошли на это неохотно. «Мы сделаем все возможное», — сказал Ло Сяомя. Кроме Су Юна, все остальные были гражданами нации Лунао. Закончив с бумагами, все собрались и продолжили свой маршрут. «Ой, погодите, я почти забыл сообщить вам кое-что», — внезапно закричал солдат. Все повернулись, чтобы посмотреть на него с подозрением. Месяц назад два знаменитых и выдающихся специалиста сражались с королем Луга небесным разрушительным зверем недалеко от равнины, и убили его на месте, разорвав на части тела и опустошив половину лугов. Теперь над лугами сгустились плотные миазмы. «Если вы, ребята, планируете пересечь луга, я боюсь, что это будет чрезвычайно опасно. Кроме того, появилось много жестоких зверей, которые борются за положение короля лугов, и сражения уже начались. Там царит хаос, поэтому я предлагаю вам обойти их всех и двинуться с восточной горы Хенши». «Что? Что-то подобное случилось на самом деле?» Все застыли. «Гора Хенши, мы слишком долго пробыли на дороге, если нам предстоит отправиться на гору Хенши, это задержит нас, по крайней мере, на 5 дней. Это значит, что мы не сможем вовремя принять участие в соревновании». Лицо Ван Чжуншеня стало мрачным. «Не быть в состоянии участвовать лучше, чем лишиться жизни, верно? Вы все должны быть осторожны, я уже проинформировал вас об этом, поэтому не обвиняйте нас, если умрете там», — сказал охранник, а затем вернулся на свое место. Вся группа смотрела друг на друга, колеблясь. Глава 266. Бой свирепых зверей. «Что же нам теперь делать, брат Ван, куда мы пойдем?» Ло Сяомя повернулся, чтобы спросить. «Если мы действительно сделаем обход вокруг горы Хэнши, то, боюсь, мы не сможем добраться вовремя, и наши усилия будут потрачены впустую». «Мы не можем обходить вокруг горы», — ответил Ван Чжуншань. «Если мы не обойдем вокруг горы Хэнши, мы просто пройдем по полям, мы можем справиться с миазмами, но проблема в том, что все свирепые звери вышли из своих гнезд и скрываются повсюду. Если мы встретим хоть одного, это будет очень опасно», — с беспокойством сказал телохранитель. Ван Чжуншань опустил голову и не ответил. «Если бы он не был ранен, они могли бы пройти через поля без забот, но на данный момент он все еще восстанавливался. Он уже был обузой, и его слова о прохождении по полям, разве все это не пустые разговоры?» Пройдем по полям. В это время неожиданно снова заговорил Су Юн. Брат У Юнь. Взгляд Хун Янь был зациклен на нем. По какой-то причине она всегда чувствовала, что для него нет ничего сложного. С ним рядом, каждый член группы чувствовал себя намного спокойнее. Брат У Юнь, мы действительно пройдем по полям? У Ван Чжуншеня как будто появилась страсть в глазах. Су Юнь кивнул. Пойдем по полям. Я знаю, как быстро пробраться по полям и даже уклоняться от этих зверей. Если вы все готовы слушать меня, я думаю, что через 2 дня мы сможем пройти через поля. 2 дня, все были удивлены. Даже если мы пойдем напрямую, нам потребуется не менее 5 дней. Брат У Юнь, тебе лучше не хвастать, сказал один из группы с недоверием. Эй, Шэнь Хао, что ты имеешь в виду? Брат У Юнь, это не простой культиватор. Если он говорит, что мы пройдем за 2 дня, то это определенно можно сделать. Ван Чжуншань сказал серьезно. Все послушайте меня. С сегодняшнего дня все мы будем слушать приказы У Юня. Тот, кто не подчинится, выразит свое недовольство мной, Ван Чжуншанем. Я не буду беспокоиться о том, чтобы взять такого человека с собой, и я определенно не дам ему квалификацию для участия, так что вы все лучше хорошенько все обдумайте. Мы все будем слушать брата У Юня, ответила группа хором. Небольшая группа была реорганизована, и они продолжили свой путь. Су Юн возглавил группу и двигался вперед, вступая в траву высотой в метр. Он огляделся вокруг, как будто что-то искал, и даже долго смотрел на небо над ними. Люди позади наблюдали за ним с сомнением, но никто не осмелился его потревожить. Медленно, воздух начал наполняться плотной туманной ци. Это было всепроникающее, смутное зловоние крови, что заставило всех нахмуриться. Это миазмы, это всего лишь миазмы, этого недостаточно, чтобы остановить нас. Су Юн поднял голову, указывая всем остановиться. Вся группа перестала двигаться. Если мы продолжим продвигаться дальше, мы окажемся в эпицентре миазм, без таблеток и лекарств, которые могут помочь нам в защите от каждого конкретного зловония, мы не сможем долго продержаться. Вы все подождите здесь, я поднимусь и найду дорогу, сказал Су Юн. Найдешь дорогу? Как ты собираешься это сделать? Удивленно спрашивали члены группы. Но затем они увидели, что Су Юн махнул рукой, и холодный свет вылетел из ножен меча на его талии, летя в небо и испуская устойчивую холодную ауру. Люди заметили, что это снежно-белый меч. Су Юн вскочил, наступил на меч и скрылся в небе. Настолько мощная эта техника имперского меча. Хун Янь, которая была на земле, вместе с Ло Сямя и остальными тихо завидовали. Мог ли брат У Юнь быть учеником секты бессмертного меча? Техника имперского меча, поистине непревзойденная и чистая техника. Ван Чжуншань не мог удержаться от похвалы. Ученик секты бессмертного меча, почему мне кажется, что он должен быть элитным учеником, сказал Шэнь Хао, который был рядом. Элитный ученик, почему ты так говоришь? О, брат Ван, я раньше общался с учениками секты бессмертного меча. Хотя они и являются учениками секты бессмертного меча, многие из них не знают о технике имперского меча, а людей, которые были знакомы бы с техникой имперского меча, таких как брат У Юнь, еще меньше, поэтому я думаю, что брат У Юнь определенно непростой ученик в секте бессмертного меча. Правильно, и вы все уже поняли, что его оружие очень странное. Странное? Ван Чжуншань был поражен. Почему странное? Разве он не использует свой меч? Да, все верно. Он использует свой меч, но разве вы не видели? У него есть ножны меча на талии, но у него также есть 2 других меча на спине. Кроме того, когда брат У Юнь сражался с Бэй Сюань Мин и его группой, он использовал меч в ножнах меча, и он даже не коснулся 2 мечей на его спине. Почему он не использовал их? И почему у него так много мечей? Неужели он может контролировать их все? Как это возможно? Если он не овладел одним мечом, зачем ему использовать так много? Разве может быть такой гений на континенте? Луо Сямя немедленно покачал головой и засмеялся. Иметь возможность контролировать столько мечей на всем континенте может только знаменитый лорд Безграничный, и жаль, что он пропал уже вот как несколько лет, и никто не знает, где же он. Я глупость сказал. И пока велось горячее обсуждение, они услышали резкий звук, доносящийся из воздуха, а затем увидели, как Су Юн спускается с неба и быстро садится перед ними. Брат У Юнь вернулся. Хун Янь воскликнула. Су Юн вложил меч в ножны, затем поднялся на фиолетового рогатого зверя. Я уже разведал окрестности. Вокруг нас не так много свирепых зверей, так что следуйте за мной». Он не стал останавливаться надолго и, закончив свои слова, помчался вперед на своем звере. «Скорей, следуем за ним!» — крикнул Ван Чжуншань, а затем немедленно призвал своего фиолетового рогатого зверя. Су Юн двигался время, равное времени сгорания палочки благовоний, а затем, сдерживая дыхание, он использовал глубокую духовную ци, чтобы окутать себя, изолировав себя от миазмов, и продолжил двигаться вперед. Люди смотрели с подозрением, но не колебались и двинулись следом. Даже перед тем, как они пробежали большое расстояние после входа в миазмы, они уже вышли из этой зоны. В этот момент все поняли одно. Су Юн действительно искал место с самыми безвредными миазмами, чтобы каждый мог пройти. Пройдя миазмы, перед ними оказалось небольшое свободное пространство, но вокруг него все было заполнено миазмами, и кроме того, впереди была небольшая река. Вода в реке была чистой, но в воде двигалась глубокая духовная ци. Без сомнения, в реке также были свирепые звери. Су Юн поскакал на своем фиолетовом рогатом звере к берегу реки, затем глубоко вздохнул и сказал: «С этого момента я боюсь, что все должны отпустить их зверей. Ты хочешь, чтобы мы прошли через реку?» Ван Чжуншань сразу понял, что имел в виду Су Юн. «Да». Су Юн кивнул головой. «Эта река ведет к внешней стороне полей. Когда мы прыгнем в реку, положившись на нашу глубокую духовную ци, поток реки будет толкать нас, так мы будем двигаться определенно быстрее, чем фиолетовые рогатые звери. Вода также может изолировать миазмы. Внутри реки мы не будем затронуты, и у нас не будет никаких проблем. Через 2 дня мы сможем покинуть поля. Но не привлечем ли мы диких зверей? Если мы будем в воде и не сможем двигаться, когда они придут, нам будет трудно защищаться. Если мы и встретим диких зверей, мы просто убежим. В воде мы не можем сражаться с ними, и единственный способ – это бежать. Дикие звери на земле не страшны, страшны те, что в воде, поэтому нам нужно быть осторожными. В воде есть звери, но как в воде могут быть звери? Кто сказал тебе, что в воде не может быть зверей? Су Юн взглянул на журчащий поток и сказал: «Хорошо, все входим в воду». В конце концов, никто не отказался, так как это был единственный путь, и когда Су Юн взяла на себя инициативу и вошел первым, все один за другим последовали его примеру. Используя журчащую речную воду и добавив ускорение от использования глубокой духовной ци, они все двинулись вперед. Кланг! Внезапно Су Юн, который был впереди, вытащил клинок с выгравированным драконом из ножен меча. Яркий белый меч появился в воде, что привлек все взгляды группы. Ослепительный и блестящий меч, двигающийся в потоке, заставил людей наблюдать фантастическое и животрепещущее зрелище. Но затем они увидели, как Су Юн крепко схватил меч. Глаза его пылали, когда он пристально смотрел вперед, и в следующий момент взмахнул рукой, внезапно делая ход. Кланг! Плотная и массивная ци меча мгновенно атаковала. Когда она ворвалась в воду, вся река внезапно разверзла воды посередине. Такая сила! Ло Сямя, Хун Янь и остальные позади смотрели, широко раскрыв глаза и чувствуя, как их сердца сжались. Ци меча бросилась вперед, ударив по телу большого свирепого зверя. Талия зверя была разорвана на части, пролилась темно-красная кровь. Иглокожий зверь, низший свирепый зверь, обитающий в море или воде, может расти в реках и обычно любит держаться в грязи, ожидая, пока добыча приблизится, а затем сразу же атакует своими шипами, парализуя, а затем и поглощая добычу. Я никак не ожидал, что кто-то вроде него окажется здесь. Су Юн использовал свою духовную ци, чтобы удалить воду вокруг рта, и сказал: «Всем быть более осторожными, не трогайте его шипы и быстро проходите мимо. Его кровь привлечет других зверей». Услышав это, все сразу ускорились. Терпя зловоние зверя, все быстро преодолевали это препятствие безопасности. Но это был далеко не конец. Взрыв. Сильный взрыв произошел недалеко от них, после чего земля начала дрожать, речная вода начала бурлить. Когда волны воды начали подниматься, те, кто все еще продвигался, мгновенно оказались взбиты с ног. Что случилось? Шэнь Хао зацепился за соседний валун и громко закричал, но он не использовал свою глубокую духовную ци, чтобы удалить воду у рта, и мгновенно проглотил большой глоток воды. Су Юн стабилизировал свое тело и закричал: «Без паники. Эти волны от взрыва, кажется, передаются из далекого места, это нам ничем не грозит». Он высунул голову из воды, чтобы исследовать и осмотреться. Прежде чем он смог даже оглядеться как следует, большой валун, казалось, двинулся к нему. Сердце его напряглось, он тут же рассек мечом валун. После этого он услышал много низких и свирепых ревов. «Мастер этого пожирающего луну луга, я настоящий хозяин этих полей, ты, умри, ты должен умереть, муравей». Рев продолжал звучать, и после этого Суюн почувствовала, как свирепая и взрывоопасная сила выходит вместе с криками. Суюн был поражен, он сосредоточился и увидел два больших существа, размером с горы переплетаются друг с другом, отчаянно пытаясь убить противника. Это свирепые звери сражаются, в тот момент Суюн понял. Но что бы свирепые звери говорили, на каком уровне культивирования они были? Глава 267. Регион Вэньсянь. На просторах небесного военного континента свирепые звери, духовные звери, духовные демонические звери и демонические звери были умны. Бог не установил закона, что человеческая раса была хозяевами континентов, так что были и звери, которые были умнее людей. Мощные свирепые звери были развиты в разных аспектах, и у разных видов свирепых зверей были свои способы общения. Свирепые звери высокого уровня, однако, умело изучали способы общения людей, то есть человеческий язык. Уметь общаться на человеческом языке и для человека, и для зверя было огромным преимуществом, особенно для зверей, которые знали, как понимать техники. Понимание человеческого языка позволяло им общаться с людьми и использовать появляющиеся возможности. Суюн тайно активировал божественные глаза небесной чешуи и посмотрел на двух свирепых зверей. Слева был чрезвычайно огромный лигр, его кожа и плоть были покрыты гранитом. У него было 6 огромных когтей, а из его рта виднелись 2 больших и изогнутых зуба. Все его тело было устрашающего зеленого цвета, и каждый его шаг разрушал все вокруг, показывая его мощь. Перед ним было сравнительно более мелкое существо, что было похоже на лягушку с огромной головой, двумя ногами на земле и двумя короткими тонкими руками, но рот его был настолько огромным, что казалось, что он может проглотить целую реку. Рот был также полон зубов, что были похожи на стальные иглы. Еще более шокирующим было то, что каждый отдельный зуб был окутан глубокой духовной ци, выпускающей огромную силу. Один из них был 10-го ранга области духовного ученика души, а другой был 9-го ранга области духовного ученика души. Хотя они были не из области духовного ученика звезд, в глазах людей эти звери были похожи на 2 неприступные горы, что не давали им никакой надежды на победу. Даже Суюну без использования небесного кристалла и других сокровищ было бы очень трудно сражаться с ними. 2 свирепых зверя просто пытаются определить хозяина полей, мы можем быстро пройти вниз по течению, не останавливаясь, сказал Суюн всем, кто высунул головы. Что? 2 свирепых зверя сражаются? Лося Мя, Шеньха и остальные заволновались, мгновенно обрадовавшись. Почему мы должны уходить? Культивирование этих зверей, скорее всего, не низкое, их плоть и кожа, кости и даже их шерсть, все это сокровища. Почему бы нам не подождать, пока они сразятся, и когда они оба будут страдать от травм, мы пойдем и убьем их. Разве так не лучше? Брат Шеньха прав, 2 свирепых зверя, это существа, с которыми мы никогда не сможем взаимодействовать, но если мы сможем получить их труп и кости, у нас будут ресурсы для нашего будущего культивирования. Нам станет легче тренироваться с ними. Хун Янь тоже была взбудоражена. Эти слова поразили Суюна. Вы, ребята, не правы, такая манера думать, вас просто убьет, строго сказал Суюн. Все были поражены. Хун Янь посмотрела на него. Брат Уюнь, почему ты так говоришь? Суюн покачал головой и оглянулся вокруг. Вы думаете, что вы, ребята, единственные, кто думает повести себя, как рыбак, что будет сидеть и дожидаясь конца, чтобы получить награды? Прим. Есть китайская поговорка. Песочник и моллюск сразятся, а рыбак поймает обоих. Все были шокированы. Есть и другие люди? Люди? Нет, но бесчисленное множество других сильных существ. Их действительно бесчисленное множество, и вы не представляете, насколько они сильны. Думаете, слабые свирепые звери выжили бы в этих полях? Я уже несколько раз приходил на этот пожирающий луну луг и знаю. Большинство живых существ здесь находится в области духовного ученика души, и, пока 2 зверя высшего класса сражаются, вы думаете, что остальные упустят этот шанс? Есть, безусловно, и трусливые свирепые звери, поэтому, пока сильные борются, все они будут прятаться и скрываться, но есть также честолюбивые свирепые звери, все они хотят получить высшую позицию, стремясь поглотить больших и могучих свирепых зверей, чтобы сделать себя сильнее. Волнение, вызванное этими двумя боями, боюсь, привлечет только бесчисленное множество других. Тот факт, что мы не встретили на этом пути очень сильных свирепых зверей, доказывает мою точку зрения. Услышав это, все умолкли, не находя слов. Кроме того, повсюду миазмы, мы не можем спрятаться, и вы все еще хотите быть рыбаком и ждать, пока они закончат борьбу и поймать их обоих, не очень мудрый выбор. Эти существа 10 ранга области духовного ученика души взрывают землю, так они могущественны. Мы еще пока не затронуты, поэтому нам и не стоит оставаться здесь, нужно быстрее уходить. Су Юн много путешествовал в своей предыдущей жизни и знал больше, чем другие люди. Ждать и получить награды, рыбак в пословице был сильнее, чем песочник и моллюск, и имел возможность наблюдать за боем. А вот с Суюнем и остальными была другая история. Песочник и моллюск перед ними были слишком сильными, если бы они оказались втянутыми, то они определенно проиграли бы, и, кроме того, они были не единственными рыбаками вокруг. Услышав мнение Суюна, Ван Чжуншань и все остальные сочли его логичным и вернулись в реку, продолжая свой путь. Хотя Шэньхао и другие немногие были недовольны, но положение было определенно. Кроме того, миазмы были везде, как они могли остаться. Два зверя опрокидывали небеса, но Су Юн и группа уже прошли мимо. Спустя несколько дней они смогли покинуть пожирающий луну луг без потерь. Как только они покинули поля, Шэньхао и все остальные надулись. Жаль, жаль, какая жалость, это была возможность, посланная небесами, а ты, У Юнь, не рискнул. Это может быть единственная возможность для нас подняться в мире. Шэньхао вздохнул. Теперь, когда мы упустили такой шанс, кто знает, повезет ли нам в будущем. Вздох. Все вздохнули. Эй, брат У Юнь не остановит вас. Ребята, вы можете пойти сейчас, если хотите. На каком основании вы все обвиняете его? Вы, ребята, поистине неисправимы, парировала Хун Янь. Шэньхао надулся, а затем ушел. Забудьте об этом, не будем об этом. Без их фиолетовых рогатых зверей они могли двигаться только вперед. Покинув поля, они вошли на северный континент. Это было их не первое путешествие, поэтому все знали, куда идти. С помощью их глубокой духовной ци, скорость их передвижения была поднята до максимума, и очень быстро они достигли ближайшего города. Приобретя несколько фиолетовых рогатых зверей, они продолжили свой путь в район Вэньсянь. Группа становилась все ближе и ближе к региону Вэньсянь, все были очень взволнованы. 10 дней спустя.